Алло, Валь, привет. Алло. Дела тебе? Привет, моя родная. Как дела? Зачем тебе мои дела? Ну, ты что-то не берешь трубку, я тебе позвонил. Валь, Зачем я тебе, старуха, потребовалась? новость нужна? А? Новость нужна? Чего? Новость, Помощь? новость. Хочешь узнать? Не нужна. Ко мне приезжает брат родной. Чего? Ко мне брат приезжает с Питера. А мне какое дело, кто к кому приезжает? Ну как? У тебя При чем теперь тут я-то? еще один нахлебник на квартиру. Ах, еще один нахлебник. Да. Участковый сказал, что он тебя уничтожит, порошок сотрет. Да ладно. Либо в сумасшедший, если я шизофреник, то в сумасшедший дом сказал лечить. Зачем? Зачем? Чтобы людям не мешал жить. А кто тебе мешает?